Глава шестая. «Хорошо, не трусиха». Я хмыкнул, но сразу осекся. «Это хорошо, чё ты?» Опять смотрю, включила, судя по вычислениям в глазах, свою на редкость подвижную и многозарядную воображалку. «Не трусишься, значит, ага». «Ой, господи, только не это. У тебя во взгляде вообще начали интегралы проскакивать с этими, как их, котангенсами. Чую, сейчас откроешь рот и приложишь мне по мозгам какую-нибудь теорему. Типа квадрат пифагоровых трусов вдвое шире стрингов прямого угла от пересечения собственных диагоналей. Говорят, что женщины любят ушами. В древние времена мужчины реально парились по этому поводу. Создавали всякие сонеты, стихи и прочие комплименты. Но на самом деле нужно всего лишь создавать поток информации. Годится любой бред. Главное, не давать девушке зацепить какие-то отрицательные ассоциации. А от просто разнообразных мозги у них перегружаются и отключаются. Они перестают оценивать и творчески реагировать на всевозможные прижимания да поглаживания. Проблема лишь в том, что у женщин щебеталка обычно гораздо лучше прокачана. И если мужская особь не особо нравится, то ресурсов отговориться у нее по-любому больше. Ну что же, судя по тому, что эта высокоскоростная модель рыжей гномы подвисла, я ей в принципе нравлюсь. Но перегружать нельзя, а то можно и пережать. Пора переводить разговор в конструктивное русло, поскольку ее брови домиком что-то слишком быстро приобретают вид проваленной крыши, а это выглядит весьма хмуро. Так, Кассиди, давай-ка ближе к делу. Судя по твоему лепету телу... Упс, все-то ты знаешь. Можно и к телу, но дело прежде всего. Сейчас у тебя в интерфейсе должно выскочить что-то вроде приглашения в отряд. Мы достигли 10 уровня, а все еще не пробовали его создать. Так что давай, лови приглашение, посмотрим, че как. Фу, хорошо, что я немного изучил эту девушку. Знаю два волшебных слова, которые отлично срабатывают. Дело и работа. Как по мне, жуть, конечно, но получилось же. Внимание, вы вступили в свой первый отряд. Плюс 1000 опыта. Внимание! Вы провели в игре вместе с представителем вашей расы больше 24 часов. Отряд приобретает статус напарники. Глава отряда может перераспределить 10 единиц навыков, которые вам выделит напарник в обмен на ваши. Они вернутся к исходным при выходе из отряда. Похоже, Лене все это дублировалось, потому что уже спустя пару секунд пришло предложение 10 единиц ловкости. «Меняюсь на силу. Надоела невозможность поднять что-нибудь тяжелее ведра воды. Да и тебе не помешало бы половчее быть. Погоди, успеем еще. Отзови пока предложение». Я выбрал по единичке из каждого параметра и перебросил ей. «Давай так попробуем». Поиграв интерфейсом, выяснил, что любые свои можно поменять на любые напарника. Главное, чтобы тот подтвердил выбор. Ну что ж, логично. Но что же это еще за иконка с мордой демона подмигивает в углу? Надеюсь, клик по ней не запустит какую-нибудь неведомую фигню. Клик. Харька Рогатого предсказуемо рассыпалась, оставив сообщение. «Внимание! Умение «Наездник големов» не может активироваться, поскольку у вас не хватает ловкости». Надо признаться, я уже подзабыл об этом непонятном умении, полученном практически случайно. Но вот же передо мной стоит суперловкое существо, находящееся к тому же со мной в одном отряде. «Лен!» Я осторожно придвинулся к девушке. «Что?» Она также отодвинулась. Нет, с ней точно не так нужно. Попробуем напрямую. В общем, у тебя есть возможность получить навык «Наездник големов». Я его получил, но использовать не могу, не хватает ловкости. Зато у тебя ее с избытком, даже если ты мне отрядную десятку спишешь в обмен на силу. Навык это хорошо, а что он дает? И у тебя взгляд какой-то с подвохом. Что дает, не знаю, но узнать хочу. А так все просто. Тебе нужно сесть мне на плечи, и я тебя немножко бегом покатаю. Кассиди удивленно распахнула глаза, потом рассмеялась. Ох, даже боюсь представить, как ты его получил. Меня это даже зацепило. Да, попросил одного гнома прокатить с ветерком. Ветер в ушах и все такое. Если серьезнее, хотел прокачать силу. Нагрузил на плечи каменное ярмо с запредельным весом и думал, сработает формула. Скорость, расстояние и вес на моих плечах. Систему обмануть не удалось, прокачка мне не засчиталась. Только силу гном, что меня возил, немного приподнял. Но мне вот дали такой навык. Ловкости использовать его не хватает и что делать с ним не знаю. Но жуть как любопытно и звучит многообещающе. Сейчас, когда отряд создали, вылезло сообщение, что прокатиться на тебе не получится. Вот и предлагаю обратный вариант. Кассиди задумалась, потом вдруг зевнула, прикрыв ладонью рот. «Извини, спать хочу жутко, но давай попробуем. Изображу панночку-ведьмочку, почему бы и нет?» Через несколько секунд ее ноги уже обнимали меня за шею, скрестившись на груди. Я еще и прихватил их мягкие окружности. Ну, не пристаю ведь, навык приобретаем, ничего лишнего, контакт необходим. И я рванул вверх по тропе за домами. Она взвизгнула и ухватила меня за голову, запустив пальцы в жесткие проволочные волосы. Хоть я баллы за уровни так и не раскидал, автораспределенной силы вполне достаточно. Веса седока вообще не ощущаю. Думаю, сейчас бы с легкостью ее подбросил до потолка пещеры, как бы не выше. Скоро наездница заерзала, устраиваясь поудобнее. Удобнее ей почему-то показалось, подогнув ноги и обхватив мою шею только коленями. Ступни же уперлись в спину. Ну, черт знает, может и правда так лучше. Мое дело конское. Гнома сначала помалкивала, потом, походу, понравилось кататься. Начала крутить моей головой. Даже пыталась тянуть за уши, типа управляя. Я фыркал по-лошадиному, косился недовольно и норовисто. Она закатывалась смехом, но вот воскликнула. «Стой! Получила! Пробуем!» И в иконке отряда сразу же появилось сообщение. «Вы согласны активировать умение «Наездник големов»?» «Да!» В уголке экрана закрутилась шестеренка с таймером и через 10 секунд выскочила. «Отряд напарники преобразован в голем первого уровня. Имя Когор. Умение расовое. Вы первые в этом регионе сумели его активировать. Голем получает звание «Первый». Дополнительные единицы характеристик. Плюс 10 ловкости, силе и телосложению». На пол экрана развернулась схематичная кукла голема, похожая на куклу персонажа, правда сдвоенная и с кучей незаполненных слотов. Справа появились параметры. «Когор?» — потрясенно раздалось сверху. «Ага, Кассиди плюс горн равно Когор», — буркнул я. «Надо срочно найти березу и нацарапать». Девушка фыркнула. «Пойдем, только раз голем вместо сердечка шестеренку изобрази». «Ну, с продетой бутылкой внутри и чуть-чуть наискосок. Ну чего залилась-то так? Когор все-таки, че?» Впрочем, бурчание я не выдержал и захохотал следом. Смехахашки нас заняли еще на пару минут, прежде чем смогли сосредоточиться на характеристиках. Из них выяснилось, что инк игры попросту взял да поделил пополам наши суммарные характеристики, создав в целом вполне сбалансированное существо. Сильное, подвижное, с серьезным телосложением. Причем под раздел попали и достижения отряда напарники, и достижения первого голема. Из минусов полностью заблокировались мудрость и интеллект. Впрочем, серые стрелки рядом с ними не исчезли, что заставляло надеяться на каком-то из уровней развития они все же откроются. Наша хлипенькая тряпочная защита тоже усреднилась, причем значительно. Нулями вписались слоты отсутствующих перчаток, наручей и шлемов. Зато слот моей огнеупорной бороды не изменился, как и слот огнеупорных волос Кассиди, о котором я даже и не знал. Изрядно доставило название частей голема, в которой Кассиди обозвали башней, а я вот стал ногами. Ну, если башня с косой еще куда не шло, но вот ноги с бородой, да еще усами, это что-то. Впрочем, со стороны мы ничуть не походили на грозную боевую машину. Каждый видел ухмыляющегося гнома, обхватившего ноги, изнемогающие от смеха гномы, буквально легшей грудью на его кучерявую башку. Снизу интерфейс подчеркнул ряд иконок умений. Активной оказалась, правда, лишь одна. Ускорение 1. Плюс 25%. Мы вытащили это ускорение себе в пустые графы умений. И экспериментальным путем разобрались, что на 15 секунд голем мог бежать быстрее, чем позволяла усредненная ловкость, после чего шел печальный минутный откат. Активировать иконку могли оба, но вот откат был общим. Слотов на кукле голема изрядно. Вот только практически все они непонятно для чего. Просто видны отделения без малейших пояснений. Но все же один активный есть, аккурат между башней и ногами. Его так и хотелось назвать пояс, но он назывался иначе. Сиденье. Леша, это то, о чем я подумала, да? Скорее всего, да. Тут два варианта. Либо нужно брать наших ездовых гномов за хобот и яростно трясти, мол, чего гады не сказали. Либо... Они сами не знают и просто используют как часть функционала, не задаваясь вопросом, с чего бы эта система разрешила гномам таскать на голове всевозможные кресла, табуретки и прочие сидушки. Вот, надо будет попробовать обойти запрет демонов в режиме голема. Надеть броню, взять оружие. Кассиди, я тебя обожаю. Ты поцеловал меня в коленку. Это называется припасть к ногам. К ноге? Ам, вот тебе и второй коленке. К моему сожалению, порадоваться более откровенно не получилось. Девушка спрыгнула с плеч, режим голема пропал. И я сказал уже вполне серьезно. Действительно, идея супер, нужно будет обязательно проверить. Я согнул руку кольцом, ладонь гнома без вопросов нырнула в него, и мы пошли в город, постепенно забирая в сторону входа в пещеры. Таймер показывает уже 18:30, и после вспышки активности вновь начала наваливаться сонливость. То у меня, то у рыжей начинал мучительно распахиваться рот. Мы старались сдерживаться, смеяться, прикрывая ладонями себе, а потом и друг другу зевоту. Но, правда, навеки и словно начали давить невидимые пальцы. Поневоле начал присматриваться к растянутым по местной моде на четырех столбиках гамакам. Есть простенькие, рядом с которыми стоят камни. Я сам видел, как с него ловко запрыгнул в спальную сеть закопченный горожанин и закачался с блаженной улыбкой. Попадались и роскошные, усыпанные подушечками, накрытые пледами, да и по размерам целые батуты, к которым ведут витые лесенки с выдвигающимися полочками, на которых дымятся кальяны и чайники с узким горлом. Я сконцентрировал на ближайшем взгляд и с удовольствием озвучил появившуюся информацию. Гамак трехместный. Услада падишаха. Плюс 10 минут восстановлению здоровья. Плюс 15 минут восстановлению выносливости. Дарует после одного часового дневного сна 10-часовой баф. Плюс 100 выносливости. Мы обменялись удивленными возгласами. Надо сказать, особенно удивила его трехместность. Впрочем, развить интересные предположения мне не удалось. Кассиди больше удивляло, что, несмотря на такое шикарное уличное ложе, домишко представлял собой такое же банальное здание, как и все в Лазадель. Похожее скорее на окаменевшую коробку бомжа, нежели на жилой дом. Может, они тут в подвалах по какой-то причине живут вообще? Мы крепились, но бессонная ночь давила. Реально жаль было выходить в воскресенье так рано, но хоть немного сна нужно обоим. До прихода орка и старого гнома к выбранной укромной точке встречи оставалось еще часа три. Вот на эти самые три часа мы и договорились прервать игровую сессию. Я проводил девушку до ее каморки, потом, подволакивая ноги, дотащился до своей комнатки. Бросил последний взгляд на новую шкуру, завешивающую вход, и вышел из игры.